Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. В этом часе мы с вами будем слушать беседу брата Павла Ситковского «Время любить». Эту беседу брат провел с молодежью, но я надеюсь, что она послужит благословением не только для молодых, но и для всех возрастов наших слушателей. Бог так создал человека, что в определенном возрасте у него пробуждаются чувства и повышенный интерес к противоположному полу. И это нормально, так Бог создал. И здесь ничего нету ни предосудительного, ни позорного. Ну вот когда Бог только сотворил человека, Он специально так сделал, создал Адама одного. Почему он так сделал? Если бы он сразу создал и Адама, и Еву. Обычно человек так устроенный, когда он что-то имеет, даже очень ценное, он не ценит. А когда потеряет, тогда только понимает, сколько много он потерял. Но когда он имеет это, он не понимает, сколько много он имеет. Ну, так часто бывает с родителями. У меня родители рано умерли. Ну, как рано? Мне-то уже было немало лет. Ну, по возрасту, в смысле. Ну, папе было 67 лет, а маме 69. Вот в таком возрасте у меня умерли родители. Когда у меня умер папа, папа первый умер, тогда у меня было уже 8 детей. Я жил давно-давно самостоятельно, свою семью имел. Но я не думал даже, что мне так нужен отец. Я даже не думал. Когда его не стало, тогда только. Вот уже я переехал потом в Мирев, и я еще в шахтах жил, когда отец умер. И в Мирефе я строился. Я, знаете, что-нибудь сделаю дома. Вот уже уставший вечером, поработал на стройке, и думаю, как не хватает отца. Вот сейчас бы отец пришел бы, посмотрел бы и, ну, за что-то похвалил бы. Пусть он уже физически не поможет, он в возрасте, да? Просто бы сказал, сынок, а вот это, ну, я думаю, что лучше, если бы вот так ты сделал. Просто слово отца. Я думаю, что вы меня сейчас не поймете вообще. Ну, просто душа тоскует, как не хватает отца. Ну, подобно бывает, особенно если маленькие дети, и кто-то из родителей умирает. Ну, так рассказывают особенно мама. Но знаете, когда у нас умерла мама, для нас уже как-то мы ожидали. Она в последнее время... Ну, прям сильно слабела. Ну, и уже мы пережили смерть папы, поэтому как-то привыкли к этой мысли. А папа у меня умер неожиданно. На ногах был, здоровый, все, и умер. У него инсульт случился. То есть повышенное давление, лопаются сосуды в голове, и он теряет сознание. 1,5 суток без сознания полежал и умер. Так, неожиданно. К чему я это говорю? Когда мы имели, а потом лишились, тогда мы ценим, но поздно. Но Господь Бог хотел, чтобы Адам оценил то, что он будет иметь, то есть жену. И поэтому Бог дал период такой, когда Адам пожил в одиночку. С Богом общение Адам имел. С животным миром, ну, насколько это возможно, он там давал названия всем животным. С растительным миром он, ну, то есть питался от тех деревьев в саду, которые только были. Только от одного дерева нельзя было ему вкушать. Но ему не было друга равного, и он ощущал тоску. Эту тоску Бог так определил. Нехорошо. Когда Бог сотворил все, и сказано, все весьма хорошо, а на душе у Адама нехорошо. Хотя он еще не грешник. Он с Богом общение имеет, но ему нехорошо. Ему не хватает близкого друга, который бы восполнил вот то, что ему не хватает. Скажите, и вдруг, если бы Бог сотворил еще одного мужчину, может быть, им веселее стало в Едемском саду, а? Ему нужна была жена. Почему? Это все в Божьих планах было. Бог создал его однобоким. в планах Божьих было, что жена восполнит то, что не хватает мужу. Кстати, эта мысль, она очень полезна вообще в будущем. Вы же молодежь, кто-то замуж выйдет, кто-то поженится, скоро вы будете семейными. И эта мысль очень нужна. Нередко бывает так, когда муж с женой, видя, что они совсем разные люди, говорят, мы не пара. А у нас бабушка одна в церкви была, говорит, как не пара, как двое, это уже и пара. А от того, что совсем разные, а так и должно быть, если вы будете абсолютно одинаковые, вы не зальетесь в одно. Вы должны быть абсолютно разные. Ну, допустим, мужчине присущи такие качества, как решительность, смелость, рискованность, сила. А женщине нежность, обаятельность, внимание, чуткость. Ну как два мужчины смелых и решительных встретятся? Ну и будут два одиноких человека. А Бог специально создал мужчину однобоким, чтобы он ощутил, что он нуждается, чтобы того, что мужчине не хватает, жена дополнит, восполнит. Я слышал не один раз такие, но я сейчас вроде как эти мысли для семейных больше подходят. Ну, для молодежи это надо тоже. Одна жена говорит, ну я не представляю, ну как он мог додуматься, ну обвиняет мужа своего, как он так сделал? Я бы так никогда не сделала. А я говорю, ты не должна была так сделать. Ты никогда не сделаешь, как он сделает. А он никогда не сделает, как ты сделаешь. Поэтому вы должны дополнить друг друга, а не противопоставить друг другу, каждый себя. Ну, допустим, ну, будьте уверены, что ни один мужчина не выгладит шторы так, как выгладишь ты. Никогда. Но ты не сможешь молотом кол забить так, как он забьет. Точно ты не сможешь. И поэтому ну, лучше делать каждое свое дело, и будет все прекрасно, и будет все хорошо. Ну, другими словами, в Божьем плане он сотворил так. У мужчины есть однобокость, то, что есть у него качества, которых ему не хватает, они ему приятны, они ему нужны. То есть это и нежность, и ласка, и обаятельность. Мужчине не хватает этого. А у женщины это есть, но у нее нету того, что у мужчины есть. И когда я сейчас за душевное качество говорю. И когда они соединяются, они дополняют друг друга. И вот так получается. А дьявол хочет, чтобы, ну, чтобы ссорить мужа с женой, чтобы противопоставить вот так. И они тогда сталкиваются, и вот эти прорехи остаются, да? И у них скандалы, а нужно вот так. И будет хорошо, понимаете? То есть дополнить друг друга. Это простая истина, но очень важная. Когда этого не хватает, тогда скандалы в семье. Как одна невеста. Не знаю, где она взяла два красивых яблока. Но одно поменьше, одно побольше. Не невеста, уже молодая жена. Только поженились. И она говорит ну, мужу своему. Возьми одно себе и одно мне оставь. Он берет себе большее. Она говорит, а я бы тебе больше отдала. Он говорит, а я так и сделал. Ну, возвращаемся к Адаму. Бог его создал одного, чтобы он почувствовал тоску. Для чего? Чтобы потом смог оценить, как хорошо вдвоем. Но им было легче, потому что у них не было греховной природы тогда. И все, что у них было в душе друг к другу, это только самое положительное, самое прекрасное было. И ничего отрицательного. То есть они не замечали минусы друг друга, потому что этих минусов не было. Они же не имели природы греховной. Ну и еще положительно у человека, когда он умеет замечать хорошее. Вот попутно этому я хочу сказать, это вам на будущее тоже нужно. Когда только поженятся, в каждой семье, у какой больше, у какой меньше, происходит период разочарования. Обязательно в каждой семье. Если кто скажет, в моей семье этого не было, я не поверю. То есть мы не очень хорошо друг друга знаем. И когда поближе знакомимся, начинаем видеть минусы друг друга. Ну, одних это выливается в какие-то серьезные неприятности, а другие как-то это сглаженно проходят этот период и выравниваются. И поэтому хорошо, если, ну, и братья, и сестры научены прежде сочетания, что есть минусы друг у друга, и которые нужно уметь не заметить, но зато нужно другое заметить, о чем я сейчас и хотел говорить. То есть уметь замечать хорошее. Это такая способность. Это не все умеют замечать. Особенно этим страдают мужья, то есть братья. Когда не замечают. Вот придет муж домой, он заметит все, что жена не доделала. Где пыль не успела вытереть, где не успела на кухне порядок навести, где не успела что-то приготовить, он все, что она не доделала, заметит. Но что она сделала, не заметит. Вот такой минус это у мужей больше замечается. Но ей тогда делается обидно. Да, он ей скажет, слушай, ну вот тут пыль не вытерла. Да, но ты заметь, где она вытерла, он не заметит. Ну вот такой минус есть. То у Адама с Евой была способность видеть все хорошее. И Адам, натосковавшись без Евы, теперь видит у нее все хорошее и ценит, и он в восторге от нее. А она видит все хорошее в Адаме. И Адам очень ценил Еву, потому что он попробовал жизнь без Евы. А если бы он не попробовал, если бы Господь их в один день создал, он бы, может быть, так и не оценил бы ее. Но когда прошел день грехопадения, у Адама как в голове переклинило все. «Адам, где ты?» «Да вот я увидел, что наг спрятался от тебя. Не ел ли ты от плода? Да жена, которую ты мне дал. Адам, ну будь мужчиной! Что ты на жену сваливаешь, да? Ну скажи, да, Боже, согрешил я. Чего ты начинаешь выкручиваться? И уже и жена, которую он так ценил, он на нее тень бросает, обвиняет. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, я ел. Но все равно признался, что ел. Ну признайся, без того, чтобы обвинять жену, да? Друзья, у Адама появилось отрицательное. Правда, Библия нам не повествует, ссорились Адам с Евой или не ссорились. Ну, а современные мужья с женами ссорятся. Ну, я уже сказал, у кого это серьезно заходит, это ссоры, а у кого сглаженно проходит, это зависит, ну, наверное, и от духовного состояния. Ну, может быть, где-то и от мыслительных способностей. Ну, когда дает человек отчет, что он делает и к чему это приведет, то может контролировать себя. Это, ну, от многих факторов зависит. Ну, я просто говорю вам наперед, чтобы вы это знали, что это серьезная проблема. В одной семье дошли скандалы, ну, до серьезных таких форм. Так что уже вынуждены были служителя призвать на помощь. Слава Богу, служитель очень опытный попался, старичок. И он пришел, и жена, они прожили недолго. Но сколько она успела увидеть в нем минусов, что ей хватило рассказывать на 2 часа. Как стала рассказывать, у него и то, и другое, и все, и говорит, и говорит. А этот старичок говорит, я сижу, голову опустил. Он сразу понял дух жены, неправильная направленность. А как ей это объяснить? Вы знаете, я, будучи служителем, тоже вам скажу, что когда видишь в человеке минусы, как трудно объяснить. Говорят, один мыслитель сказал, человек ни в чем так не гениален, как в оправдании самого себя. То есть не видит своих минусов. И может оправдывать, выгораживать себя, настолько способный на это, а увидеть свои минусы, на это способности не хватает. И вот этот старичок сидит, говорит, молюсь, слушаю ее, а сам думаю, ну как ей, бедной, открыть, что она не права. И так до тех пор, пока она в заключении своей длинной обвинительной речи не сказала одну фразу. Эта фраза, говорит, мне сразу помогла, я сориентировался, с чего начинать беседу. А фразу она сказала такую, вы знаете, когда мы были женихом с невестой, я на него смотрела, я думала, это ангел Божий. Она говорит, тогда я все понял. Я тогда останавливаю, я говорю, все понял, проблему понял. Слушай, молчи теперь, слушай меня. ангелы Божии не женятся и замуж не выходят. А мы все люди с нашими минусами и греховными наклонностями. Вот твоя ошибка. Ты ожидал от него ангельского поведения, а он человек. И поэтому нужно было снисходить, прощать, терпеть и привыкать, притираться друг к другу, и все, потому что он не ангел. Но это так попутно, друзья. Я думаю, что если вы запомните эти мысли, они вам пригодятся сразу после вашего брака. Потому что я думаю, что с первых дней вы начнете замечать минусы друг у друга. А вы тогда сразу вспомните, надо научиться не замечать минусов и научиться замечать плюсы. Братьям совет. Эти плюсы надо не скрывать от жены. И сказать: милая, как ты хорошо вытерла за шифонере. А за подоконник промолчи, если она не успела вытереть подоконник. Но ты скажи и заметь, и отметь то, что ты заметил, что она сделала. Она успела только приготовить борщ, а второе не успела. Промолчи за второе, скажи: какой вкусный борщ. То есть уметь замечать, что она сделала, и сказать ей об этом. Это много значит. Многие мужья упускают и страдают сами от этого, что они не говорят своим женам хорошее. Да, они замечают, они у себя в душе отмечают, но жена об этом не догадывается. Ей нужно об этом сказать. Сказать, что вот это мне нравится, это не нравится, а это промолчи, а вот это опять нравится. Понимаете, есть плюсы, есть минусы. Обязательно. Как среди братьев нету ангелов, так и среди сестер нету ангелов. Ну, откуда я знаю? Я вам скажу, откуда я знаю. У меня 8 детей. У меня 5 дочерей и 3 сына. Ну, это достаточно, чтобы достаточно близко знать и девчат, и знать ребят. Они мои дети, они выросли на моих глазах, я их хорошо знаю. Во всех сестер без исключения есть плюсы и есть минусы. И во всех братьев тоже. Но для того, чтобы жить дружно, нужно уметь не замечать минусов, замечать плюсы. Ну, это я вот как бы забегая наперед. Вы еще молодежь, у вас все еще в розовом свете. И пусть будет в розовом свете. Минусы есть, но они их тщательно скрывают. Тщательно. И вы знаете, это почти естественно. Я признаюсь, и я тоже свои минусы скрываю. И братья тоже, у них тоже есть минусы. И любой человек на собрании и в лагере совсем не такой, как он бывает дома. И только в домашних условиях мы открываемся, каковы мы есть. И знаете, как приятно, когда моя жена, видя мои минусы, снисходит ко мне. И видя мои плюсы, за это меня ценит. А мне приятно. Вот я что-нибудь сделаю, мне стыдно, хоть провались. И вдруг моя жена сделала вид, что это не заметила. Ой, как приятно, да? Чудесно. А если она это заметит, да подчеркнет, неприятно тогда. Друзья, я вот что хотел сказать. Адам-то вначале был не грешником, потом стал грешником, а мы-то и рождаемся грешниками. Вырастаем грешниками. В возрастных особенностях есть такой период, когда мальчика с девочкой не заставишь вместе играться. Надоели эти девки, ему нужно с мальчиками играться. Наступает тот момент, когда его тянет уже к девочкам вместе поиграться или вместе что-то поговорить, пообщаться. И потом это влечение все больше и больше. Ну, признаешь, у девочек это период раньше начинается. Ну, так Бог определил, что девчата быстрее созревают к этому, чем ребята. Ну, наверное, этим объясняется, что всегда мужья старше жен. Наверное, этим объясняется, что... Ну, вообще и умственно тоже девочки быстрее созревают, чем мальчики. Нам обижаться на это не надо. Так Бог уже определил. То есть в 5-летнем возрасте девочка всегда будет смышленнее, чем мальчик 5-летний. Почти без исключения. В 12-летнем возрасте девочка лучше решает задачи по математике, чем мальчик. Всегда лучше. Почти без исключения. Но почему-то в 20-летнем возрасте мальчики уже больше понимают, чем девочки в 20-летнем возрасте. Но тут уже девочки не обижаетесь, так уже Бог определил. Потому что Бог братьев назначил быть главою семьи. Они как бы сначала затормаживаются в развитии, а потом догоняют и перегоняют. Вспомните даже своих одноклассников. Почему девочки, обычно половина девочек на 4 учатся? Ну, я сейчас по пятибалльной системе говорю. Несколько девочек на пятерке. А мальчики обычно 1-2 учатся на пятерке. Ну, 1-2-3 на четверке. Остальные троечники. Как правило, так. Ну, я так думаю, или же здесь педагогика что-то недорабатывает. Ну, надо нестандартный какой-то подход. Не одинаковый подход к девочкам и к мальчикам. Учитывать, что они развиваются по-разному. Я думаю, что, возможно, здесь страдает педагогика. А может быть, это и трудно. У нас тоже есть своя школа при церкви. И мы эту задачу тоже пытались решить, не получается пока. Ну, какой-то подход к мальчикам особый найти пока не получается. Может быть, не очень много работали, но не получается пока. Но удивительно, как я уже сказал, что когда становятся взрослыми, руководителями почти всех предприятий являются мужчины. А где же строечника взялись эти руководители, да? То есть есть период, когда развитие мужской стороны обгоняет и занимает свое место, и все нормально становится. Ну, и мы сейчас о любви. Вот это влечение к противоположному полу тоже у девочек чуть-чуть раньше созревает. И это не позорно, это естественно. Потому что Бог так определил, чтобы в определенном возрасте вступали в брачный союз, чтобы рождались дети, и таким образом населялась земля. А когда дети подрастают, они должны определиться по отношению к благой вести евангельской. И те, которые принимают Иисуса Христа, становятся гражданами неба. И таким образом через семейный союз приходят в мир души, жизнь которых никогда не закончится. Жизнь эта будет продолжаться вечно. Ну и, конечно, Бог хочет, чтобы продолжалась в Царстве Небесном. Ну, не всегда так получается, а по Божьим планам или по Божьему желанию так. Но для того, чтобы, кстати, вот это вот интересно, Бог такой большой статус дал земле нашей. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Но для того, чтобы наполняли души неба, нужно, чтобы дети рождались на земле. А для этого нужен брачный союз. А для этого нужно, чтобы было влечение. Сестры, как вы думаете, легче жить одной или замужем? Ну, допустим, мне, чтобы содержать семью, 8 детей, мне нужен был большой дом, чтобы были спальни, комнаты. А одному мне хватило по одной комнатке, да? И чтобы содержать только одного себя, мне намного меньше нужно было бы денег, даже одеть себя, чем одевать жену и 5 дочерей. А знаете, сколько много денег на девчат уходит? Это не представишь. Я тоже не представлял, пока мои дочери не выросли. Я этого не представлял. Как много уходит денег. И самое главное, не откажешь. Вот и нету денег. Подойдет, обнимет папочка. Ну надо, ну объясни так. Ну все, растворяется папа на сердце. Занимаю, все равно даю. А как отдавать буду, не знаю еще. Ну, невозможно отказать. Ну, вот и поцелует, и в глазки заглянет. Все, не могу. Даю деньги. И столько даешь девчатам, что на себя и 5-й доли того не тратишь. А потом голова болит. Надо же где-то заработать эти деньги. Надо же их как-то вернуть. Но это все потом. А пока надо, отдаешь все. То есть намного было бы легче одному. После грехопадения Бог это знал и сказал Еве так: в муках будешь, или в болезни там сказано, в муках, да? В муках будешь рождать детей. Что значит иметь ребенка? Даже вы, сестры, знаете понаслышкам. И только когда испытают на опыте, тогда понимают глубину этого слова в муках. Это на самом деле мучение. Выносить, родить. в муках будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение, а он будет господствовать над тобой. Что это значит? Это значит вот как. Все девушки знают, что замужем жить трудно. Трудно в чем? Нужно угодить не только себе, жить, как мне нравится, да, а угодить мужу. А они все разные. Ну, замуж выходишь, ты его близко не знаешь. А потом нужно приспосабливаться, нужно угождать всю жизнь. Ну, это тяжело, морально тяжело. А потом еще много деток, муки рождения. А потом кормить их всех, готовить, как у меня жена говорила. Неужели вся моя жизнь в этом заключается? С утра начинаешь есть, готовить, кормить, посуду мыть, пеленки стирать, опять кушать, готовить и водоворот. Неужели в этом вся моя жизнь? Если бы я вам сегодня много-много рассказал, как трудно быть замужем, все равно бы я ни одну из вас не убедил не выходить замуж. Знаете почему? А потому что Бог вложил желание быть замужем. Это желание называется «к мужу твоему влечение». Друзья, если я вам бы сейчас красочно-красочно рассказал, вот взял бы сейчас, собрал даже одних девчат без хлопцев, я бы больше мог рассказать. И все равно ни одну бы не убедил бы не выходить замуж. Все равно все хотят выйти замуж и иметь свою семью. Это вложено Богом. И никуда ты этого не денешься. Так точно, как и в сердце парней Бог вложил. Но это желание, оно созревает постепенно. Такой вопрос я вам задам. Скажите, детки маленькие рождаются с зубами или без зубов? Без зубов. Но у них есть корни зубов. И приблизительно к 7-8 месячному возрасту прорезаются зубки. Если бы не было корней, они бы никогда не выросли. Другими словами, они с зубами, только их не видно. Согласны с этим? Они там есть, только они еще не выросли, чтобы наружу выйти. Кстати, я за зубы сказал и скажу, это тоже совет такой, когда у вас будут дети, вы друг перед другом не выхваливайте своих детей. Вот я приведу пример такой. Одна мамаша говорит, ну, три мамы сидят, разговаривают, да, говорит, вы представляете, мой ребенок в 7 месяцев уже пошел. Да ты что, другая в восторге. Ей же тоже нужно похвалить как-то своего ребенка. Говорит, а у моего в 3 месяца зуб первый прорезался. Да ты что? А третья сидит, молчит. Они говорят, да ты что молчишь? А он говорит, она говорит, а мои дети нормально развивались. Так что это ненормально, когда мама хочет своего ребенка выделить от остальных детей. Ну и что? Ну, один раньше пошел, другой раньше зубы выросли. А все равно не все одинаковые. И для мамы в любом случае самый милый, дорогой, это свой ребенок. Если даже он полтора года пойдет, и первый зуб вырастет после года. Все равно для своей мамы самый лучший, это мой ребенок. Ну, я почему за зубы сказал? Вот как человек рождается с зубами, но их не видно, они появятся только в 6 месяцев. У кого-то чуть попозже. У меня у первой девочки после года выросли зубы. Ничего, сейчас хорошие зубы, и все нормально. Так точно мальчики рождаются, и они не видно их, нет ощущений. Как зубов не видно, так и этого влечения к девочкам, то есть к противоположному полу, его не видно. Но как зубы начинают расти в 6 месяцев, так вот это влечение начинает постепенно созревать. В каком возрасте? Независимо. Но есть время, как мы прочитали, время любить. И нужно дать ход этим чувствам, когда пришло время. Раньше, чем пришло время, нельзя им давать ход. Есть мирская поговорка, я хочу ее опровергнуть. Сердцу не прикажешь. Ничего подобного. Если какой-то член нашего тела не подчиняется голове, это трагедия, правда? Так точно и наши чувства должны быть подконтрольны нашей голове. И если чувства не подчиняются голове, ну, тогда, наверное, такому человеку не место в здравом обществе, да? И поэтому поговорка «сердцу не прикажешь», она не имеет, ну, правильного основания. Нет, она основания не имеет здравого. Потому что в послании к римлянам, 12 глава, 1 стих сказано: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу для разумного служения». То есть все должно быть контролируемо разумом, и чувства тоже. Иногда чувство, которое называется любовь, путают с развращенностью. Это не одно и то же. Это тоже влечение к противоположному полу, как и любовь. Но это противоположное действие. Любовь исходит от Бога, даже у людей неверующих. А развращенность от дьявола. Это разные вещи, и мы, как христиане, должны иметь четкое разграничение, где любовь, а где развращенность. Итак, когда же время любить? Однажды, находясь в одной церкви, проводили мы там семинар, а вечерами, ну, служитель местный попросил, чтобы мы провели несколько бесед с местной молодежью. Я уже не помню, на какую тему я проводил беседу. Может быть, на эту, которую я сейчас говорю, время любить. Может быть, на какую-то другую, ну, подобную. Сейчас я не помню. Это было уже, ну, время прошло. После этой беседы подходит одна девушка, сестра, и говорит: «Можно с вами побеседовать?» Я говорю: «Можно». Мы уединились, и она стала рассказывать свои переживания. Знаете, ну, со слезами рассказывала. Ну, видно, что душа уже претерпела какие-то страдания. Вот в этой сфере, в сфере любви. Ну, я вам кратенько перескажу. Я же не сказал даже, в какой это стране было. Поэтому, пользуясь этим, я расскажу вам. Она говорит: наша семья и еще одна верующих семья, мы жили, ну, в одном там направлении города. Из собрания всегда мы ездили вместе. Еще мы были маленькие, потом подрастали. Вот две семьи, мы всегда, собрание закончится. А нам далеко ехать через весь город. Нужно было доехать на троллейбусе до центра города, там подождать автобус, пересесть на автобус и ехать домой. Когда мы стали подрастать, стали посещать уже молодежные собрания, то мы стали с братом с той семьи, который постарше меня, стали иногда ездить вместе. Ну, это естественно, что он без меня никогда не уедет, ждет меня, и я тоже без него не уеду, потому что нам ехать через весь город, и вдвоем ехать лучше. Потом я стала замечать, что если вдруг его нету, мне что-то не хватает. У меня душа не на месте, я переживаю, я волнуюсь, мне тоскливо, мне не по себе, что его рядом нету. Я стала догадываться, что я влюбилась. Ну, до конца еще не могла дать отчет этому, но стала догадываться. Потом я заметила, что и он неравнодушен ко мне. Что он тоже как бы душа не на месте, пока меня не увидит, а как увидел, все хорошо, и нам вдвоем хорошо. Нет, нет, мы, говорит, не допускали, мы даже под ручки не ходили. Ну, так вот рядышком едем. Тем более все обстоятельства этому способствовали. Мы жили на параллельных улицах. И он пройдет меня до калитки, проводит, а потом идет домой. Ну, если темно на улице, я тоже думаю, может быть, это и неплохо, правда? А потом стали так: он меня доведет, и еще полчасика постоим. А потом я пошла домой, он пошел к себе домой. Ну, вроде ничего греховного, но я поняла, что я влюбилась. Вдруг произошла трагедия. Брат стал уделять внимание другой сестре церкви, с которой не вместе живет. И после этого, как я заметила, что он уделяет знаки внимания другой сестре, он стал меня избегать. То есть он находит всякие занятия, чтобы я уехала, а потом он будет ехать. А у меня тогда начались терзания в душе. Мне не по себе. Я чувствую, у меня какая-то неприязнь к той сестре. У меня ненависть к той сестре стала расти. Я не могу свои чувства под контроль взять. Я не пойму, что со мной происходит. И даже если мы подходим на трамвай садиться вдвоем, мы стоим на остановке и на расстоянии, он ко мне не подходит близко. Я мучаюсь в душе, а он отойдет, отвернется от меня, и все. Если я сажусь в первый вагон трамвая, он сядет обязательно во второй. И я, говорит, стала страдать и по ночам плакать. Вы знаете, она так, ну, сочно, что ли, или как сказать, ярко это все рассказывала, что я решил спросить, а сколько тебе лет? Она говорит, 14. Я знал, что вы засмеетесь, но я тогда не засмеялся. Она рассказывала мне со слезами. Но правда, я скажу, что я ожидал, что она скажет 17. Она выглядела старше своих лет. Такая уже по-взрослому выглядела девочка. 14 лет. Она уже плачет по ночам в подушку. Я говорю, слушай, деточка, миленькая, давай порассуждаем, что с тобой происходит. Ну, это же точно, что ты раньше 18 лет замуж не выйдешь. Сейчас на Украине 17 разрешили расписываться, да? А тогда еще 18 было лет. Это же точно, что ты раньше 18 лет не выйдешь замуж? Это значит, тебе еще 4 года плакать? Да что с тебя будет за 4 года, да? Ну, подушка спрей другую можно приобрести. А с тебя что будет? Да еще хочу сказать. Юность – это самая лучшая пора жизни. Это я и для вас говорю. Я не знаю, кому сколько лет. И не знаю, кто из вас плачет по ночам. Я не знаю этого. Но вы слушайте внимательно. Я говорю, юность, ну это просто поверьте мне. Ну, у меня же есть уже опыт. Юность – самая лучшая пора. Если вы хотите испытать это, подойдите аккуратненько, по-доброму, к какой-нибудь бабушке в церкви, которой лет 75. Ну, так с ней поговорите, чтобы она расположилась к вам. И расскажите, бабушка, расскажите самую приятную историю из вашей жизни. И вы увидите, она расскажет из юности своей. Самая лучшая пора жизни – это юность. И когда вам будет по 75 лет, и кто-нибудь из молодежи к вам подойдет и скажет, бабушка, расскажите. Самое приятное вы расскажете из юности. И вот я и говорю этой девочке, которая плачет 14 лет. А что ты вспомнишь свои 75 лет, а? Что ты всю юность проплакала? Ты одумайся, что ты делаешь. В твоем возрасте знаешь, чем бы заниматься? Научиться играть на музыкальном инструменте, чтобы играть в оркестре, чтобы ездить на благовестие, учить стихи, учить на память Слово Божье, участвовать в благовестии, участвовать в посещении церквей, участвовать в служении, петь в хоре. Самое приятное, самое лучшее, возьми от юности, послужи Богу. А наплакаться ты еще успеешь. Когда выйдешь замуж, там вот так будешь плакать, то тебя муж не понял, то огорчил. Будешь плакать и некому поделиться. Потом дети будут подрастать, то дети как-нибудь там себя ведут. Или еще что-то, тебе еще хватит о чем плакать. Но юность проведи так, чтобы тебе было приятно, радостно вспомнить. Чтобы у тебя светлая юность была. А ты портишь свою юность на слезы. О чем? Я, знаете, нахожу, в чем ее ошибка. Мы прочитали, время любить, она не в свое время влюбилась. Вот проблема в чем. Значит, эти чувства нужно взять под контроль. И не опережать время. Вот представляете, вот она плачет, тоскует об этом братике, который ее провожал. Пройдет время, и этот брат женится на другой. И эта сестра выйдет замуж за другого. И у нее будут дети свои, будет дом свой, будет муж ее. И как ей неприятно будет вспоминать, что она плакала за чужого. Он-то не ее. За чужого плакала, перепортила свою юность. Ради чего? На что он ей нужен? Вот так получается. Еще я вам скажу. Опыт показывает, что когда дружат в юности, а это еще не время любить. А когда время любить, я сейчас вам расскажу. Когда дружат в юности, то 95%, то есть из 100 пар, которые дружат, только 5 пар поженятся. А 95 не поженятся. То есть он женится на другой, а она за другого выйдет замуж. Что тогда происходит в такой ситуации? Однажды уже взрослые сестры, девушки, были приглашены на какой-то праздник в другую семью, я сейчас точно не помню, или на день рождения, или еще на какое мероприятие. Ну и купили красивый дорогой торт. Полюбовались, накрыли крышкой. Но в этой семье были еще маленькие дети. Им тоже было интересно заглянуть. Ну и кто-то не пободрствовал из малышей. Ну, в общем, эти девушки, сестры, взрослые, пришло время идти на вечер этот, взяли торт этот красивый, приходят, подарили. Та хозяйка открывает, а торт кто-то откусил. Вот так вот зубы. Они говорят, нам хоть провались от стыда, на виду во всех. Вот такой позор. Иногда бывает, так с любовью происходит. Запас любви Богом выделен небольшой, ни у братьев, ни у сестер. И если ты будешь расточать его то на одну, то на другую, то на свою не хватит. Потому что лимит любви Бог определил для одной. И когда Моисей разрешил иметь не одну жену, в законе написано, то Иисус Христос сказал, а вначале не было так. И в Новом Завете сказано, должен быть муж одной жены. На две жены не хватит любви. Даже посмотрите Иакова. Он имел две жены, да, Лию и Рахиль, а любил одну. На двух жен любви не хватит. И поэтому это должны знать и братья, и сестры. Не расточайте свою любовь. Потому что тогда придешь к своей, на чужую потратишь свои чувства, а к своей придешь как с обкусанным тортом. То есть это уже БУ. Друзья, это очень серьезно. Как же быть в этой ситуации? Скажу. Не разрешай себе влюбляться. Есть у нас разум, с головой нужно дружить. И головой контролировать свои чувства. И если дашь ты ход чувствам своим и бесконтрольно, нормальной жизни в семье не будет. Да, ты будешь жить, а куда деваться, разженился. Надо и дом строить, надо и кормить. Вы знаете, еще такая мысль. Семейная жизнь трудная, это и Писание подтверждает. Апостол Павел говорит, а мне вас жаль. Когда выходит замуж, он знал трудности семейной жизни и говорил, а мне вас жаль. Но Бог, интересно, вот что устроил. Бог знал, что теперь, когда стали люди грешными, и Адам, и Ева, то есть и муж, и жена, то у них много будет трудностей. Ну, какие трудности, я еще раз повторю. Притираться характерами друг к другу, потому что вы росли в разных семьях, разное воспитание, разные ценности. И теперь нужно перестраиваться. Кто-то кого-то будет ломать. Или муж будет ломать взгляды жены под свои взгляды, или жена будет ломать мужа под свои взгляды. Начнется ломка. Это трудности. Ну, хорошо, когда идут навстречу друг другу и быстрее притираются. Какие еще трудности будут? Материальные трудности. Намного денег нужно больше, чем жил один. А жена будет говорить, а вот на это нету, вот и на это нету, вот на это не хватает, на это не хватает, на это не хватает и на вот это не хватает. Кстати, одна пара поженились, молодые. Ну и приехали первый раз в гости к теще. Ну, я не знаю, может быть, пару месяцев прожили вместе. Ну, молодой муж опыта не имел еще и хотел, ну, как-то доброе слово теще сказать. Но не учел, что хваля тещу, не унижай жену свою. Вот этого не учел. Ну, молодой еще был. И говорит, ну, теща угощает, она же, конечно, ждала гостей, приготовила все вкусно, вкусно. Ест молодой зять. И говорит в присутствии тещи, ну, он хотел теще доброе слово сказать, и в присутствии жены говорит теще. Нет, в присутствии тещи говорит жене. Милая моя, когда ты так научишься вкусно готовить, как твоя мама? Но он не понял, что он ее ранит. И говорит, милый мой, когда ты будешь зарабатывать столько, сколько мой папа? Тогда так вкусно будет все. И все это трудности, которые переживает каждая семья. И характеры, и материальные средства, и болезни. В муках будешь рождать детей. И нужно проявлять заботу о жене, которая в болезни, ожидая ребенка, и так далее. Но для того, чтобы не было такой серой, бесцветной жизни семейной, Бог компенсирует это. Знаете чем? Подарил любовь. И когда любят друг друга, ну вот как Иаков, так полюбил, что 7 лет пас овец, как несколько дней. Почему? Потому что сильно полюбил Рахиль. Бог подарил любовь для того, чтобы передать красивую окраску трудной семейной жизни. И когда любовь сохранилась, любовь перекрывает так, что жена, допустим, в положении, ожидает ребенка, мучается, страдает, но увидев своего мужа, она расцветет, смотришь, и глазки заблестели, и муж такой радый, а муж натрудился, нужно много работать, чтобы... Ну, обеспечить семью, да, уставший пришел домой, но друг у друга увидели, и глазки засверкали, с какой радостью обнялись, и он ее пожалел, и добрые слова сказал. Почему? Потому что любит. И любовь компенсирует так, что он готов в 3 раза больше работать, она готова в 3 раза больше терпеть, потому что любят друг друга. А вы представляете, какая трудная жизнь, если любовь утрачена, а? У одного спрашивают брата, вы сколько живете уже семейной жизнью? Он говорит, ой, мы уже 30 лет мучаем друг друга. Ну, вот такой ответ был. 30 лет семейной жизни живем. Любовь утрачена или сохранилась в этой семье? А? Утрачена. Друзья, для того, чтобы пронести по жизни, в семейной жизни любовь, нужно ее не расточать в юности. Нужно знать время, когда любить. И если это время упустишь, потом не наверстаешь. Потом будете терпеть друг друга, мучить друг друга. И немало тех семей, которые остаются вместе, только потому, что в христианстве нельзя разводиться. Вот и терпят друг друга. Кто из вас хотел бы иметь такую семью? А? Никто? Нет. Тогда сохраните любовь в юности. И притом интересно, что мы настолько зависимы друг от друга. Если жена сохранила все это в целомудрии, все для единственного своего, а он расточал, тоже будет однобокость. Тоже полноценной любви не будет. Или наоборот, юноша сохранил, а девица расточала. То в одного влюблялась, то в другого влюблялась, то в третьего влюблялась, то плакала. А теперь замуж за 4-го вышла. Тоже не будет полноценного такого вот, ну, любви, которая должна, которую Бог в любви своей определил для мужа и жены, вот эту любовь. И поэтому, дорогая молодежь, мне хотелось очень бы убедительно вам об этом говорить. Сохраните любовь для семьи своей. А эта любовь украсит вам жизнь. Екклесиаста 9:9. Сказаны такие слова. Наслаждайся. Это приятное состояние наслаждения, а? Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Это я дословно сказал. Когда-то я проводил с семейными беседу и говорю, я буду проповедовать сегодня на одну букву только. Не на одно слово даже, на одну букву. Наслаждайся жизнью с женою. Давайте попробуем пропустить эту одну букву. Наслаждайся жизнью с женою. Есть разница наслаждаться женою или наслаждаться с женою? Есть разница. Двухстороннее наслаждение. И муж наслаждайся, и жена наслаждайся. В каком случае это возможно? Которую любишь. Если любовь сохранилась. А если расточал любовь, не будет наслаждения, будут мучения. Мучаем 30 лет друг друга уже. И для того, чтобы было наслаждение, радость, удовольствие при всех трудностях семейной жизни, была радость, нужно сохранить себя с юности. Одна семья, у них 10 детей. Я приехал в эту семью, а, кстати, Ну, с мужем этой семьи, ну, или отец этого семейства, мы в юности, ну, нельзя сказать, что близкие-приблизкие были, ну, достаточно хорошие друзья. Ну, то есть мы играли в одном оркестре. И много делали совместных поездок. Он чуть-чуть постарше меня. Как-то я проезжаю в тот город, а мне служители говорят: слушай, ты не смог бы побыть у таких-то дома? У них, ну, мужа отлучили. Муж отлученный. И у них доходит до развода. Ну, так как я знал хорошо, еще по юности знал их обоих, ну, я решил посетить. Приехал в этот дом, в эту семью. Сначала мужа не было дома, и чуть-чуть попозже муж пришел. Но жена мне рассказывает. Ну, я чуть-чуть открытым текстом скажу, вы взрослые люди. Муж впал в грех прелюбодеяния. Его за это отлучили. И у него еще несколько раз повторился этот грех. И вот жена плачет и говорит: я понимаю, что если я его выгоню, мне будет очень трудно. У нас 10 детей, дети еще маленькие. Ну, может быть, старшие в подростковом возрасте. Я понимаю, что я сама не смогу содержать такую семью. Но если еще хоть один случай повторится, я этого не перенесу. Я подаю на развод. Как я буду выкручиваться, не знаю, но я этого больше не перенесу. Ну, я говорю: а как ты думаешь? И в этот момент муж пришел, он сел с нами и присутствовал в нашем разговоре тоже. Я спрашиваю: а как ты думаешь, почему так произошло в твоей семье? Ну, я-то предполагал, почему. Их в юности отлучали за нецеломудренное поведение. Ну, ее не отлучали, ну, хотя, может быть, и надо было бы тоже отлучить. Очень нецеломудренно себя вела. А его отлучали. И она теперь вполне это осознает и говорит: никогда я не думала, что за грехи юности так горько придется расплачиваться. А я говорю: а почему ты не думала? Ведь в Библии написано, что посеешь, то и пожнешь. Она тогда подумала и говорит: как жаль, что не нашлось в мою юность такого брата, который бы смог меня в этом убедить. Ну, брата-служителя имеет в виду. Который мог бы меня убедить, что за легкомысленное поведение в юности так горько нужно платить. И рыдает. Но когда она рыдала и говорила: почему в мою юность не нашлось ни одного мудрого брата-служителя, который бы мог убедить меня. Но я знаю, что в нашу юность проводили на эти темы беседы. Но ее не убедили. А я тогда, когда ее слушал и думал, ну, ее песенка спета. Она уже сеяла и теперь пожинает. Но теперь молодежь растет. И думаю, где взять эти мудрые слова, чтобы сегодняшнюю молодежь убедить не расточать юности своей, целомудрия не расточать. Чтобы вы, когда вырастете, через 20 лет не сказали: ну почему меня никто не убедил? И поэтому я сейчас переживаю, где взять такие слова, чтобы вас убедить. Юноши и девицы, не играйтесь с огнем. За это придется дорого платить. Обязательно. Если кто скажет, что ну тот и тот платил, а у меня, может быть, пронесет. Нет, не пронесет. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Это без исключения. И поэтому нужно сохранить целомудрие в юности и в мыслях, и во взглядах, в словах, в поведении, в отношениях сохранить. Итак, возвращаемся опять к фразе «время любить». Когда это время приходит? Теперь я говорю, когда у юноши время любить и когда у девиц время любить. Ну, может быть, в 13 или в 14-летнем возрасте юноша начинает переживать такие чувства, что у него есть влечение к противоположному полу. Ну, я вспоминаю свою юность. Хотя в наше время и ваше время – это уже большая разница. И не от того, что… Кстати, вот такая ошибка есть, когда даже пожилые или родители, отцы говорят, что «какое сейчас поколение умное стало! Мы никак не можем разобраться в мобильном телефоне или в компьютере, а наши сыновья моментально разбираются». Я говорю: братья, вы что делаете? Вы же внушите своим сыновьям, что они умнее вас стали. Это же ошибка. Если быстро разобрался, какие кнопки нажимать, это не значит, что он умнее стал. Никогда дети умнее родителей не станут. Нужно прожить столько, сколько отец прожил. Тогда ты достигнешь такого уровня. И если кто-то вам внушает, что вы стали умнее родителей, не верьте. Это неправда. И вот именно вот эта техника компьютерная часто в заблуждение юноши вводит. Ну да, я тоже иногда какие-то операции нужно сделать на мобильном телефоне. Я попрошу 12-летнего сына, он быстренько сделает. У меня голова не забита этим, у меня другие проблемы. У меня переживания, как вас научить и самому так жить, чтобы жить победной жизнью, чтобы не грешить, чтобы слово Христа, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете, чтобы это было реальностью в нашей жизни. А я буду голову забивать этим мобильным телефоном. Да на что он мне нужен? А у юноши быстрее получается, возьми, сделай, нажми эти кнопки. Ну, как он жизнь свою построит, как он свою семью построит, вот тогда посмотрим, кто умнее. То не нужно впадать в это обольщение, что теперь дети умнее родители стали. Неправда это, не верьте. И на сегодня в силе остается слово: «Сын, слушай наставление отца». Пусть ты лучше в компьютере понимаешь или в мобильных телефонах, но наставление отца слушай и не пренебрегай. И не пренебрегай наставление матери твоей, так этот Соломон пишет, да? Обязательно. И не допустите этой мысли, что вы умнее стали. Сегодня, если уже в 8-летнем возрасте можно замечать, что мальчики могут развязанно себя вести и их влечет к девочкам, это не значит, что они быстрее созревают. Это развращенность. В наше время, когда я рос с мальчиком, я помню, что в 13, в 12-летнем возрасте в школе за партой мне хотелось сидеть с мальчиком. А лет с 15 уже я не против был сидеть с девочкой. Я сейчас уже анализирую, что где-то в этом возрасте начинает созревать вот это влечение. Нет, мы не допускали ничего такого, не прикасались там, все. Но уже в душе эти процессы начались. Это настало время любить или нет? Нет еще. А оно где-то созревает? Здесь нужен разум, который взять эти чувства под контроль. И чтобы направлять их в нужном русле и не давать им ходу. А время любить тогда, когда ты, юноша, уже приобрел специальность, работая на работе, ты можешь уже содержать семью свою. Одно условие. Пока ты не приобрел хорошей специальности, что можешь содержать семью, не время любить еще. Время учиться. Учись. Потом, если ты морально созрел, чтобы управлять и руководить семьей, иногда это бывает в 22, в 23, в 24 года. Исключения какие-то есть. А в целом приблизительно вот так. Если у тебя созрело желание создать семью, и у тебя есть все предпосылки к этому, ты уже в состоянии решить вопрос, где вы будете жить после брака. Может, даже если на квартире, то ты способен платить деньги за квартиру, кормить семью свою, одевать семью свою. Пусть это пока еще одна жена будет, но быстро начнут дети рождаться. И ты и об этом должен уже думать, чтобы ты был способный содержать семью, чтобы потом не было проблем, что папа тебе будет содержать семью. Да? Это ты, значит, еще не созрел к этому. И время не пришло любить. Но если у тебя есть возраст необходимый, есть разум необходимый, чтобы создать семью, обеспечить ее, руководить ей, если ты уже член церкви, если ты несешь определенное служение, это тоже имеет, вы не думайте, что это не имеет значения для создания семьи, имеет значение. Хорошо, тогда, наверное, пришло в твое время любить. Теперь ты помолись и остановись на той сестре, которую ты любить будешь. А как это сделать? Нередко задают вопрос, а как узнать волю Божью? Тут я хочу чуть-чуть остановиться. У нас в Мирефе много мероприятий межобластных проходит. Такие, как библейские курсы, курсы регентов или курсы хористов, и подобное. Разных много мероприятий. И поэтому много гостей бывает. У нас и молодежи много. У нас 100 человек молодежи. Ну, из них, знаете, какая пропорция? 45 братьев и 55 сестер. Ну, то есть и братьев немало у нас, ну и сестер много. 55 сестер молодежи. И вот подходит ко мне один брат на регенских курсах, не с нашей церкви, говорит: дядя Павлик, можно с вами побеседовать? Можно. Я отошел, он говорит: ну, я вот запутался, вообще запутался. Помогите понять, я молился, ну, о браке. Ну, мне вот, ну, как-то Господь указал, вернее, нет, он прямо говорит: я молился, и Бог мне указал одну из ваших сестер с вашей церкви. Ну, называет имя этой сестры. Бог мне указал. Я обрадовался, поблагодарил Бога. Подхожу, говорю: сестра, можно тебя на минутку? Хотел сказать ей, сделать предложение. Она говорит: нет, нельзя. Я хочу с тобой поговорить, а я с тобой не хочу разговаривать. И он от нее ко мне. Не могу понять, я запутался вообще. Бог мне открыл. Я говорю: а как ты определяешь, когда Бог открыл или когда ты сам придумал? Он помолчал, помолчал, говорит: а может, я сам придумал? Я говорю: 100% ты сам выдумал. Знаешь почему? Потому что Бог тебе дал право выбора. Бог рамки поставил, за которые ты не имеешь права перешагивать. Ну, то есть, чтобы она была соответственная и в духовном вопросе, и в физическом, и в душевном. Соответственная. И, пожалуйста, выбирай. Бог тебе дал право выбирать. А на каком основании я это говорю? Кто найдет добродетельную жену? Значит, искать надо? Надо искать. И найдешь добродетельную — будешь счастлив. Найдешь злую — будешь страдать. Какую найдешь, такое и будет тебе. Но ты будешь выбирать, ты будешь искать. Но не забывай, Бог дал свободную волю и сестре. А он говорит: а может быть, она не поняла, о чем я хочу поговорить? Не переживай, поняла. Она бы тебе так не ответила, если бы не поняла. Тем более, девчата более тонкий народ. Она тебя вычислила по походке. Ты еще вот оттуда шел. Она тебя уже вычислила, зачем ты идешь. Будь уверен в этом. И поэтому ты не фантазируй. Бог тебе не открывал. Ты сам придумал. Но ты имел на это право. Бог тебе дал это право. Но Бог дал и сестре право сказать тебе да или сказать нет. Вот как у тебя есть право, так ты должен считаться с ее правом. Получил нет — иди дальше. Итак, братья, если ты сделал выбор, не спеши влюбляться на всю мощь, да? Еще надо ее согласие получить. А то ты влюбишься, а она тебе откажет. А что тогда делать, да? Бог дал свободную волю и сестре. И поэтому сделал предложение. А сестра получила предложение. Но еще хочу сказать, братья, правильно будет, и это необходимо, не обойти родителей. Я знаю такие случаи, когда родители против. Считаться с родителями надо. Не перечеркивайте, не пренебрегайте родителями. Если даже, ну, вот сильно влюбился, вот не можешь, да, родители не дают согласия, вымоли у Бога согласие родителей, но не спеши. Не перечеркивайте волю родителей. Ты делаешь предложение, сестра получила предложение. Не спеши отвечать. Посоветуйся с родителями, помолитесь. Если как-то располагается сердце, родители дают согласие, давай ответ. С ответом не надо затягивать долго. Но я думаю, нормально, если в течение недели решится этот вопрос. Если по полгода решается, это ненормально. Я знаю, одна пара решали так вопрос. Ну, у них так и не решился вопрос. Он сделал ей предложение, она говорит: хорошо, я подумаю. А он говорит: а сколько ты будешь думать? Не знаю. Ну, добиваться неприлично же, да? Ну, ладно. Прошло недельку, он думал, что через недельку уже все вопросы решились. Да ничего подобного. Он говорит: нет, я еще буду думать. Ну, думай. Он тогда целый месяц выдержал, приходит опять. Он говорит: нет, я еще думаю. О, говорит. Ну, ладно. Он подождал еще 2 недельки, потом подходит, она говорит: ну что? Он говорит: я еще думаю. Он говорит: слушай, если ты много будешь думать, ты умнее меня станешь. Хватит, я тогда разрушаю все это. Я забираю свое предложение назад. То есть это неправильно — затягивать этот вопрос. Нужно решить. Ну, я думаю, нормально это в пределах недельки. Но если нужно будет еще недельку, ну, это еще куда ни шло. Но это как исключение уже, да? И давать конкретный ответ, или да, или нет. Я знаю одну сестру, которая держала на привязи жениха год. То есть, я вам признаюсь откровенно, она влюбилась в другого, но она не была уверена, он сделает предложение или нет. И она этого на привязи держит, говорит, еще помолимся, а сама ждет, когда тот предложит. А брак должен быть честный. Понимаете? Это нечестно она поступала. И это неправильно. Ты реши, определись и давай ответ. И вот когда сестра дала ответ «да», друзья, вот тут настало время любить. Вот и теперь начинаете любить, но опять-таки в рамках целомудрия. Если получил ответ, то не надо больше таить ни от кого. Быстренько объявляйтесь в церкви. Быстренько. Зачем кто-то там будет узнавать? Вы потом будете сердиться, кто рассказал, кто передал. Быстренько объявляйтесь. Пусть вас объявляют женихом и невестой. Вот это настало время любить. Независимо, сколько тебе лет. Если тебе даже 24, я сейчас говорю за сестру, да? Но тебе предложение не поступило, это не пришло время любить. Пришло время любить, когда ты дала ответ «я согласна». Вот теперь пришло время любить. Время любить. Когда потом вы поженитесь, это не значит, что теперь опять все рамки сняты. В семейной жизни тоже есть свои рамки целомудрия. Но об этом мы вам расскажем, когда вы поженитесь. А теперь, пока вы не поженились, вот это хотелось сказать, что контролируйте свои чувства, не давайте им хода, потому что вы расточаете свою любовь, а потом будете страдать. Обязательно будете страдать. Я даже сейчас не имею в виду, если вы будете допускать какое-то поведение нецеломудренное, там под ручку будете ходить, или обниматься, или целоваться еще. Я даже это не имею в виду. Чувства свои не расточайте. То на Петю, то на Ваню, то на Костю, а выйди замуж за Володю, да? Вот этого не допускайте. Ну, а в отношении дружить тем более. Есть такое мнение, что надо подружить поближе, надо ближе узнать друг друга. Это все ловушки. Будет как с той девчиной, которая будешь потом плакать. Он подружил с тобой, а ты с ним. Узнали друг друга, он разочаровался в тебе, а ты влюбилась в него. Вот он повернулся, пошел с другой подружить теперь, а ты куда? Понимаете, что получается? Это ловушка, это обман. Время любить не в дружбе. А тогда, когда вы согласитесь создать семью, вот тогда пришло время любить. И это очень серьезно. Ну, иногда я так говорю, что вы улыбнетесь или засмеетесь, да? Но я думаю, что вы чувствуете, что мы о серьезных вещах говорим, правда? Придерживайтесь вот такой строгости. Не потеряете вот то благословение, которое Бог определил для твоей семейной жизни. Будешь счастлив. Конечно, любовь нужно всегда оберегать. Это я сейчас говорю за период, как ее беречь до брака. А потом в браке ее нужно опять много усилий, чтобы сберегать. Потерять любовь легко, но вернуть ее почти невозможно уже. И поэтому, если это ценность, а эта ценность дороже золота, дороже всех благ, красивой мебели и хорошей машины, это дороже любовь. И поэтому стоит всю жизнь трепетно оберегать ее. Стоит. И тогда вы будете счастливы. Пусть Господь в этом вас благословит. Аминь. В лучах родившейся зари, в незримом трепете небесном, доверием сердце отворив, молилась Господу небесно. Сегодня под венец и стал сегодня чьим-то счастьем. Я об одном прошу, Отец, любовь моею сделай частью. Смиренья пусть не укажи, что к послушанию быть готова. Служить и понимание с полуслова. В Уважаемые радиослушатели, время этой радиопрограммы подошло к концу. В этом часе прозвучала беседа брата Павла Ситковского, которую он провел с молодежью «Время любить». Я надеюсь, что эта программа послужила для вас благословением и напоминаю наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Чего?